едет крыша, и я очень рад. У меня едет крыша, и я очень рад. У меня едет крыша, едет крыша, крыша, крыша, едет крыша. Крыша едет в нужном направлении, пускай едет. Пускай. Спасибо вам. Мы рады быть здесь, в Новосибирске. Мы прилетели сегодня утром, поэтому даже не успели долго настроить звук. Всякие звуковые проблемы у нас. Поэтому мы еще много сейчас играть не будем, но одну песню хотим петь, которую мы обычно в конце завершаем.